прощать, молись за обижающих. Зло побеждай святым лучом добра. Иди без колебаний в стан прощающих, пока горит голгофская заря. Учись прощать, когда душа обижена, и сердце словно чаша горьких слез, и кажется, что доброта вся выжжена. Ты вспомни, как прощал людей Христос. Прощенье — это сила, а месть бессилия — призрак роковой. И камни непрощения в могилу, мой друг и брат, не уноси с собой. Учись прощать естественно, как дышишь, как воду пьешь и ешь насущный хлеб. Ведь Бог тогда твои молитвы слышит, когда в тебе горит прощенья свет. Умей прощать, прощать не только словом, но всей душой, всей сущностью своей. Прощение то рождается любовью в бореньях молитвенных ночей. Умей прощать, в прощенье радость скрыта, великодушье лечит, как бальзам. Кровь на кресте за всех была пролита. Умей прощать, чтоб ты прощен был сам. Умей прощать, в прощенье радость скрыта. Великодушье лечит, как бальзам. Кровь на кресте за всех была пролита. Умей прощать, чтоб